Из Дориска Ксеркс продолжал поход на Элладу и все племена на своем пути заставлял присоединяться к персидскому войску. Ведь, как я уже упоминал раньше, вся страна, вплоть до Фессалии, была подчинена царю и платила ему дань. Покорил же ее Мегабас, а позднее Мардоний. По пути из Дориска Ксеркс миновал сначала самофракийские укрепления, из которых дальше всего на запад расположен город по имени Нессамбрия. С ним граничит город Фасоссов Стрима. Между этими городами протекает река Лис. В ней не хватило тогда воды для ксеркского войска, и река иссякла. Область эта в древности называлась Галлайкой, теперь же Бриантикой, но принадлежит, собственно, еще Киконам. Перейдя высохшие русла реки Лиса, Ксеркс миновал эллинские города Маранею, Дикею и Абдеры. Затем он прошел мимо некоторых известных озер поблизости от этих городов, а именно мимо Исмариды, что между Маранеей и Стримой, и мимо Бестониды, лежащей у Дикеи, куда впадают две реки Травос и Компсатос. У Абдер Ксеркс не встретил никакого известного озера, но зато пересек реку Нест, текущую в море. Отсюда царь прошел мимо городов, лежащих внутри страны, один из которых находится на озере около 30 стадий в окружности. Озеро это богато рыбой и очень соленое. Озеро иссякло, когда только вьючные животные выпили из него воду. Город этот называется Пистир. Ксеркс оставил с левой стороны все эти эллинские города у моря. Фракийские же народности, через земли которых проходил царь, были вот какие. Петы, Киконы, Бестоны, Сапеи, Дерсеи, Эдонине и Сатры. Из них те, что обитали на побережье, следовали за войском на кораблях. Все же остальные упомянутые племена, жившие внутри страны, кроме сатров, должны были служить в сухопутном войске. Что до сатров, то они, насколько нам известно, никогда не были никем покорены. Только они одни из фракийцев сохранили свободу до наших времен. Они живут высоко в горах, покрытых разнообразным лесом и снегом, и отличаются воинственностью. В их владении знаменитое прорицалище Диониса. Прорицалище же это находится высоко в горах, и бессы, один из отрядов, сатров, толкуют прорицание при храме. Оракулы, как в Дельфах, изрекает главная жрица, и вообще все происходит, как и в других прорицалищах. Пройдя упомянутую область, Ксеркс миновал затем города пиерийцев, из которых один называется Фагрет, а другой Пергам. Здесь он шел мимо самих городов, оставляя вправо Пангей, большую и высокую гору с золотыми и серебряными рудниками. Обитают в этой стране пиерийцы, одоманты и, прежде всего, сатры. Затем Ксеркс двинулся на запад, мимо области пеонов, доберов и пеоплов, живущих на севере от Пангея, пока не достиг реки Стримона и города Эйона, правителем которой был тогда еще бывший в живых только что упомянутый бог. А область эта у горы Пангея называется Филлидой. На западе она простирается до реки Ангиты, притока Стримона, а на юг — до самого Стримона. Этой реке маги принесли жертву закланием белых коней. Совершив эти и еще много других магических обрядов в честь этой реки, персы переправились по мостам через реку у Эннеагоды в Адонийской области. На Стримоне они нашли уже построенный мост. Узнав, что это место называется Эннеагодой, они принесли в жертву там столько же мальчиков и девочек из числа местных жителей, закопав их живыми в землю. Закапывать жертвы живыми — это персидское обычай. Как я узнал из рассказов супруга Ксеркса Амистрида, достигнув преклонного возраста, велела закопать живыми 14 сыновей знатных персов в благодарность Богу, живущему, как говорят, под землей. Продолжая путь от Стремона далее на запад, войско миновало приморский эллинский город Аргил. Область эта и лежащая под нею часть страны называется Бисалтией. Отсюда, оставив влево залив у Посидея, войско прошло по так называемой равнине Силея, мимо эллинского города Стагира, и прибыло в Анкав. Царь вел с собой как эти, так и племена, обитающие у горы Пангея, а также и все вышеупомянутые народности. Причем приморские жители должны были служить на кораблях, а народности, жившие вдали от моря, в сухопутном войске. Дорогу же эту, по которой царь Ксеркс свел свое войско, фракийцы не разрушают и не засевают, но до сих пор весьма почитают как священную. По прибытии в Аканф Ксеркс объявил жителей города своими гостеприимцами и пожаловал им медийскую одежду. Царь хвалил их, так как видел их усердие на войне, и получил донесение о том, что они прилежно рыли канал. Во время стоянки Ксеркса в Аканфе скончался от недуга Артахей, начальник строительства канала. Он пользовался уважением Ксеркса и происходил из рода Ахеменидов. Ростом Артахей превосходил всех персов, без 4 пальцев 5 царских локтей, и отличался самым зычным голосом. Смерть его была поэтому для Ксеркса великим несчастьем, и царь повелел устроить ему пышные похороны. Все войско насыпало курган над его могилой. Этому-то Артахею, по велению оракула, жители Аканфа приносят жертвы, как герою, призывая его в молитвах по имени. Итак, царь Ксеркс был опечален гибелью Артахея. Эллинские же города, которые принимали у себя персидское войско и должны были угощать Ксеркса, впали в великую нужду, так что граждане их даже лишились своих жилищ и имущества. Так фасосцам им пришлось принимать и угощать войско Ксеркса за их города на материке. Например, угощение стоило 400 талантов серебром, как указал выбранный ими для этого Антипатр, сын Оргея, один из самых уважаемых граждан. Столь же велики примерно были и расходы прочих городов, как показали отчеты начальников, ведавших продовольствием войска. Угощение происходило так. О прибытии войска сообщалось задолго, и каждый делал все, что мог. Лишь только объявляли приказ заготовлять продовольствие. Хлебные запасы распределялись между всеми гражданами, которые мололи пшеничное, ячменное зерно в течение многих месяцев. Затем откармливали наиболее ценное поголовье скота, какое только могли найти, разводили птицу в клетках и прудах, живущую на суше и водоплавающую, на продовольствие войску. Приготовляли также золотые и серебряные кубки, сосуды для смешения вина и всю прочую столовую утварь. Эти вещи были предназначены, конечно, только для самого царя и его сотрапезников. Остальному же войску полагалось лишь пропитание. Куда бы войско ни приходило, всюду разбивался шатер, в котором располагался Ксеркс, а все войско отдыхало под открытым небом. Когда наступала обеденная пора, у хозяев, принимавших войско, было много хлопот. Персы же, насытившись, оставались там на ночлег. А на следующий день они снимали шатер, брали с собой всю золотую и серебряную утварь и уходили дальше, ничего не оставляя. Тогда-то некто Мегакреон из Абдер высказал здравое замечание. Он дал совет абдеритам, всенародным мужчинам и женщинам, отправиться в свои святилища и молить богов о защите, прося их об избавлении впредь от половины грядущих бед. За прошлые же страдания следует принести богам великую благодарность именно за то, что Ксеркс не привык обедать дважды в день. Если бы кроме обеда им приказали готовить еще и столь же обильный завтрак, то пришлось бы на выбор либо вовсе не ожидать прихода Ксеркса, либо оставаться на страшную погибель. Все же эллинским городам под давлением необходимости приходилось выполнять царское повеление. Ксеркс же отдал приказ военачальникам флота отплыть из Аканфы и ожидать его в Ферме. А Ферма лежит именно в Фермейском заливе, от нее и залив этот получил свое название. Ведь, как царь узнал, через Ферму проходил самый короткий путь для войска. От Дариска до Аканфа войско двигалось в таком порядке. Все сухопутные войска Ксеркс разделил на три части. Одной части он приказал идти вместе с флотом вдоль побережья. Во главе этого войска стояли Мардоний и Масист. Вторая часть войска под предводительством Тритантехмы и Гергиса шла дорогой, ведущей вглубь страны. Третья же часть, с которой следовал сам Ксеркс, под начальством Смердомена и Мегабиза, двигалась посредине, между двумя первыми. Итак, флот был отослан Ксерксом и прошел Афонским каналом в залив, где лежат города Асса, Пилор, Синг и Сарта. Взяв из этих городов также пополнение для команды, корабли поплыли дальше в Фермейский залив. Затем, обогнув мыс Ампел у Тароны, флот миновал следующие эллинские города Торону, Галепс, Сермилу, Мекиберну и Олинф. Из всех этих городов были взяты корабли и команды. Область эта называется Сифонией. От мыса Ампел флот Ксеркса поплыл прямо к Канастрейскому мысу. А этот мыс на всей Полене далее всего выдается в море. Здесь опять взяли корабли с командой из Потидеи, Афития, Неаполя, Эги, Ферамбо, Скионы, Менды и Саны. Это города на Полене, которые прежде называлась Флегрой. Миновав и эту область, флот поплыл к месту назначения, принимая по пути команды из пограничных с Поленой городов, что лежат по соседству с Фермейским заливом. Названия этих городов такие: Лимпакс, Комбрия, Лисы, Гигон, Кампса, Смила, Энея. Область же, где они расположены, еще и поныне называется Кроссеей. От Энеи же, последнего из названных городов, флот направился теперь в самый Фермейский залив и к Мигдонской области. Так флот прибыл в условленное место, Ферму, и к городам Синду и Халестре, на реке Аксии, которая образует границу между Мигдонией и Боттиидой. На узкой прибрежной полосе в Боттииде лежат города Ихны и Пелла. Итак, флот Ксеркса бросил якорь в ожидании подхода царя у побережья от устья реки Аксия до города Фермы и лежащих между ними городов. Ксеркс же во главе сухопутного войска выступил из Аканфа, избрав прямой путь через внутренние области страны на Ферму. Путь лежал через Пионию и Крестонию к реке Эхидору. Река эта берет начало в Крестонии, протекает через Мигдонию и впадает в болото на реке Аксии. Когда войско шло по этой местности, то на вьючных верблюдов с продовольствием напали львы. Ночью львы спускались из логовищ, они не трогали, однако, ни вьючных животных, ни людей, а нападали только на верблюдов. Удивляюсь, что за причина заставляла львов оставлять в покое всех прочих животных и набрасываться лишь на верблюдов? Львы ведь не видали прежде этих животных и не пробовали их мясо. В этой местности водится много львов и диких быков, огромные рога которых торговцы ввозят в Элладу. Границей обитания львов служат реки Нест, текущие через область Адбер, и Ахилой, пересекающие Акарнанию. Ведь к востоку от Неста во всей передней части Европы не увидишь льва, точно так же, как и к западу от Ахилоя на остальном материке. Львы встречаются только между этими двумя упомянутыми реками. По прибытии в Ферму Ксеркс расположился там станом со своим войском, Стан же войска занял все побережье от города Фермы в Мигдонии вплоть до рек Лидии и Галиакмона, которые отделяют область Боттииду от земли Македонин, сливая свои воды в одно русло. В этих-то местах варвары и разбили стан. Из всех перечисленных рек в одном только Эхидоре, вытекающем из земли Крестонов, не хватило воды для питья войску. Вода в реке иссякла.